«Слик знал, что попы убили Крика», — закричал Крыщак. «Вот почему попы его любят». «Пора, наверное, сделать официальное заявление, что орден не имеет никакого отношения к гибели Крика», — не очень уверенно произнес Уорнер. «Сиди, не дергайся», — сквозь зубы приказал ему Стинов. Уорнер удивленно глянул на него, но ничего не сказал. Не составляло большого труда понять, что для бешеных любые оправдания были равносильны признанию вины. Каждое слово, произнесенное в свою защиту, вызывало у них только недоверие и новые подозрения. Ситуация пока еще находилась в руках Слика, и если он правильно себя поведет, то сможет с выгодой для себя использовать голословные обвинения Крыщака, знающего об убийстве главаря банды только со слов мертвого уже Фили. Дальнейшее произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Отбросив дубинку в сторону, Слик сорвал с плеча арбалет. Тенькнула спущенная тетива, и длинный металлический болт, выбив Крыщаку передние зубы, вошел ему в рот, пробил небо и вышел на затылке у самой шеи. Удивленно вытаращив глаза, Крыщак захрипел, схватился рукой за торчащий изо рта конец болта и упал на спину. «А вот этого делать не стоило», — пронеслось в голове Устинова. «Это уже не аргумент в споре, а устранение ненужного свидетеля». В правой руке, спрятанной под рукавом, Стинов зажал три сюрикена. Ладонь левой, засунув под балахон, он положил на рукоятку ножа. «Приготовьтесь», — сказал Стинов, сидевшим рядом с ним Пьеру и Илье. «Если начнется заваруха, будем пробиваться к выходу». «Но Слик», — начал было Пьер. «Слику уже ничего не светит», — перебил его Стинов. «Разделавшись с ним, бешеные примутся за нас». Стинов сидел с отрешенным видом, опустив голову. Казалось, происходящее нисколько его не интересует. На самом деле он внимательно наблюдал из-под края капюшона за настроением и действиями толпы бешеных. «Слик, ты не дал Крыщаку сказать то, что он знал!» — крикнул кто-то из бешеных. «Крыщак ничего не знал!» — заорал Слик. Быстро перезарядив арбалет, он держал его, прижав прикладом к бедру. Болт был направлен в сторону окружающей его толпы. Крыщак хотел стать главарем. Теперь Крыщака нет, и главарем буду я. Или кто-то еще хочет выступить против меня? «Мы не хотим, чтобы нами управляли попы!» — раздался крик из толпы. «Не хотим! Не хотим!» — поддержали его голоса с разных сторон. «Если тебе, Слик, нравятся попы, можешь убираться вместе с ними». Толпа подалась в сторону импровизированной трибуны, но охранникам Слика пока еще удавалось сдерживать бешеных, не пуская в ход оружия. «Попы пришли, чтобы увидеть нового главаря», — крикнул Слик. «Но выбирать главаря будут только бешеные». Голос Слика был по-прежнему громким. Однако Стинов уловил в нем едва заметные нотки растерянности и неуверенности. Слик терял контроль над ситуацией. То, что он физически устранил конкурента, не являлось с точки зрения бешеных преступлением. Но от обвинения в сговоре с орденом избавиться было нелегко. Авторитет главаря банды бешеных должен держаться только на его собственной силе и силе его сторонников. Если же кандидат ищет поддержки на стороне, следовательно, он слаб и в главари не годится. Слабых и оступившихся бешеные сочувствия не удостаивали. В лучшем случае им была уготована быстрая безболезненная смерть. Крики все более решительные и злые неслись со всех сторон. «Слик убил Крика, сговорившись с попами. Убирайся, Слик! Слезай вниз, ты такой же, как все! Нечего строить из себя главаря! Слик всех нас продаст попам. Иди сюда, Слик, к нам. Чего ты боишься? Покажи, какой ты есть герой!» Краем глаза Стинов увидел, как резко прогнулся в спине и медленно осел на пол один из охранников Слика. Над его телом стоял бешеный, с зажатым в руке тонким стилетом, с острия которого капала кровь. Оскаленный рот бешеного демонстрировал щербатые зубы. Глаза его безумно блуждали по сторонам. «Кто станет главарем, если не Слик?» — орал, надрывая горло Слик. «Кто? Без главаря банда развалится! Вы станете прихвостнями других банд!» Еще один человек из охраны Слика, ударив наседавшего на него бешеного рукояткой топора в живот, тут же получил удар клинка в спину. —